Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, итак, мы видим начало вступления Израиля в землю обетованную. После 40-летнего приготовления духовного и военного в трудных обстоятельствах жизни в Синайской пустыне. Непослушание народа Богу в начале, неверие 10 разведчиков привело их к таким тяжелым, но полезным годам странствования в пустыне. Многому они научились в ней. Руководил ими там Бог, употребив Моисея, Аарона и старейшин родов Израиля. Стан израильский был разделен на 4 части. 3 колена составляли одну часть. Впереди шли люди колена Иуды, царственного колена, но одно колено Левия было освобождено от военных действий, будучи поставленным Богом на служение духовное при скинии и на другие дела милосердия. Ими руководили священники и первосвященник Аарон. Когда Израиль стоял на месте, то скиния находилась в центре станов. 3 колена с каждой стороны, с севера, юга, запада и востока, окружали эту скинию. Символически это свидетельствовало о том, что Бог был в центре всех действий народа, и Он руководился повелениями Его через Моисея и Аарона. Об этом мы читаем в начальных главах книги «Числа». Печальная история очевидна, что в пустыне умерли все сыны Израиля свыше 20 лет возрастом. После неверия словам Иисуса Навина и Халева соглядатаем, говорившим, что землю обетованную Израиль может оккупировать при содействии Божьем. Исключением были только Иисус Навин и Халев. Они с верой свидетельствовали и докладывали народу, что мы уже говорили об этом раньше. Вышедшие из Египта сыновья, не имевшие 20 лет и родившиеся в пустыне, составили армию Израилю. Теперь руководил ею Иисус Навин после смерти Моисея. Эти воины закалились в тяжелой жизни в пустыне, и Бог смог употребить их. Работников и маловеров Он не избрал для победы. Числа 14 глава 13 стих передают нам, что перед вступлением в обетованную землю Израиль обратился к царю Сигону, чтобы он позволил народу пройти главной дорогой мимо него, не сделал ущерба ни полям, ни народу. Но Сигон отверг такое благосклонное предложение на вред и погибель себе. Как часто гордыня вождей и теперь приносит им и народу вред, когда они отвергают руку мира. Но в этом случае с маоритянами была причина более серьезная. Они оказались издавна людьми неморальными, конечно, идолопоклонниками, о которых Господь Бог сказал еще Аврааму, что потомки его придут в эту землю приблизительно 400 лет, потому что чаша беззакония амаритян еще не наполнилась. Поэтому, когда Израиль шествовал в землю обетованную, то Сигон проявил недружелюбие к этому народу и за великие грехи свои был совершенно уничтожен. Второзаконие, 20 глава, 17 стих. Кто мог устоять против всемогущего Бога? Горькая история таковых народов и в наши тяжелые дни напряжение беззакония. Числа 21 глава свидетельствует, что Израиль стал жить в этой местности. Вторая битва произошла с Васаном и их царем Огом в Едрее. Они были поражены Израилем также. Местность была очищена как бы от смертельно заразительной болезни. Не жестокость Бога Израиля, как некоторые выражаются, а наоборот, премудрость Его и план сохранить народ свой в вере и чистоте поклонения. В книге «Числа» 22 главе мы узнаем о народах Моавитском и Мадианском и о соприкосновении с Израилем. Моавитяне произошли от Лота после его бегства из Содома и Гоморры, разрушенных Богом за их великое беззаконие. Моавитяне сделались сильным народом и путем войны обрели себе эту землю. Но невзирая на родственные древние связи с Авраамом и теперь с Израилем, их царь Валак призвал лжепророка, чтобы тот проклял Израиля. Но к удивлению лжепророка и моавитян, уста его произнесли совершенно иные слова: благословение на Израиля и пророчество о пришествии Христа, о видении его звезды, а также, что от Иуды произойдет он, который будет иметь владычество великое. Числа, 24 глава. По-видимому, Валаам смирился и сделал договор с Израилем, но в то же время предложил своим девушкам-красавицам войти в замужество с молодыми израильтянскими юношами. А это повлекло Израиля в идолопоклонство. Сатана имеет от вечности свои хитрости, лукавство. Все это было в ущерб Израилю. Числа, 25 глава. Насколько этот грех был памятен, что даже в Новом Завете апостол Иуда предупреждает верующих остерегаться пути Валаама и его ошибок. Иуды, 11 стих. В Откровении 2 главе 14 стихе также есть предупреждение Духа Святого Пергамской церкви, что некоторые держатся учения Валаама. Эта смесь израильтян с идолопоклонницами совершила плохие и разрушительные духовно последствия. Отступничество Израиля от живого Бога чувствуется и поныне. Позже моавитяне сделали наступление на Израиль и овладели Иерусалимом, центром израильского народа, владея им 18 лет. В течение столетий Израиль нечестиво соприкасался с моавитянами. Следует обратить внимание на мадианитян. Что это за народ, который был по соседству с Моавом? Из книги Бытие 25 главы мы узнаем, что по смерти Сары Авраам взял себе в жену Хитуру. Один из сыновей ее был Мадиан. Из этого следует, что по Аврааму это семитский народ, но не по Исааку и Иакову, по линии которых пришел Христос. Около 80 лет тому Моисей, оставив Египет, нашел пристанище вдовы мадианского священника и на дочери его, одной из нескольких, женился. Отец ее посетил Моисея и стан израильский в пустыне и дал ему добрый совет избрать в помощь управление народом, потому что, видя, как Моисей целыми днями сидел на судилище и судил народ, который терпеливо стоял пред ним. Иофор увидел, что живой Бог был с Моисеем, но силы последнего уже иссякали. Поэтому он дал своему зятю совет назначить из достойных людей 1000 начальников, 100 начальников, 50-ников, десятников, писарей, научив их закону Божию. Эти люди разбирали бы менее важные дела и решали сами, а более важные передавали бы Моисею на решение. Эта мысль понравилась Моисею, и он так поступил. Итак, здесь мы имеем историческое соприкосновение Израиля с древними своими родственниками, как сказано было раньше. Моавитяне произошли трагическим образом от Лота, а мадианитяне от Авраама. Но не оказались друзьями Израиля, кроме Иофора и еще некоторых. Валаам, которого царь Моавитский нанял было произнести проклятие на Израиля, был моаденитянин. Бог так чудно употребил его уста, что он произнес благословение и пророчество вместо проклятия. Все же Бог повелел Моисею поступить строго с этим народом, так же, как и с некоторыми другими, потому что он вредил Израилю. Все это совершалось на восточной стороне от Иордана. Теперь народу предстоял путь через Иордан. Но Моисей только посмотрел с высокой горы Нева на землю обетованную и умер там. Шествие продолжалось под водительством Иисуса Навина. Об этих волнующих сердце событиях речь будет дальше. Аминь.